Глава первая. Сплошные неприятности. Эти 10 дней пролетели как одно мгновение. И вот настал долгожданный миг расставания с Мэндоном. Признаться честно, город порядком надоел путешественникам. После капитуляции бонтанцев делать в нем было абсолютно нечего. Удар двух мощных группировок с севера и юга привел командование врага в шоковое состояние. Окландцы с такой скоростью продвигались к столице герцогства, что правитель запросил мира. Начались переговоры. Победители не особенно церемонились с побежденными. Некогда сильный и опасный противник лишился трети своей территории и почти всего золотого запаса. Мэндонцы распустили армию захватчиков, а значительную часть солдат отправили на принудительные работы по восстановлению разрушенных поселков. По сути дела, герцогство Боннское полностью утратило влияние на восточном побережье Унимы. Единственное требование, которое не удалось выполнить, это выдача для суда генерала Жанини. Как только монарх объявил о прекращении боевых действий, офицер с преданными ему людьми и мутантами бежал из страны. Судя по всему, они направились на запад, к горам Флорда. Лишь среди неприступных скал убийца мог найти надежное убежище. Данный факт сразу отметили и земляне, и Китсон. Еще одна серьезная проблема на пути эскорта. Лучшего способа поквитаться с мэндонцами у генерала просто нет. Альберт придумал великолепный план по устранению собственной племянницы. И самое главное, его никто не сможет обвинить в смерти девушки. Если случится несчастье, герцог наверняка объявит в государстве траур и будет убиваться от горя. Всюду ложь и лицемерие. Не меньшие трудности возникли и с составом эскорта. Как ни старался начальник штаба, в сотню влились и личные гвардейцы Альберта, и агенты Стонжа. Об их преданности Николь говорить не приходилось. Таким образом, ни одна сторона не имела явного перевеса в численности. Общее руководство экспедицией осуществлял глава тайной полиции, и пока именно Элис диктовал условия. Китсон в открытую не спорил со Стонжем, предпочитая действовать обходными путями. Солдаты охраны то попадали в драки, то неожиданно заболевали, то получали срочный вызов из родных мест. Полковник оперативно заменял выбывших своими людьми. К сожалению, времени на сборы было отпущено слишком мало, и закончить начатую процедуру унимиец не успел. Ранним утром, когда Сириус только-только показался из-за горизонта, колонна выстроилась у ворот замка. Впереди располагался авангард из 20 человек, далее передовой отряд, карета принцессы и арьергард. Кавалеристы замерли возле лошадей и до приказа не шевелились. Вскоре в сопровождении огромной свиты из дворца вышел герцог. Альберт что-то напутственно говорил племяннице, но вряд ли девушка его слушала. Николь не спускала глаз с полковника Стонжа, неторопливо прохаживающегося возле экипажа. Тосконка прекрасно понимала, с какой целью Элис отправляется в поход. У мерзавца последний шанс добиться ее руки. Тут же находились и путешественники. Глядя на роскошное темно-синее платье, изящную прическу и слегка зарумянившееся лицо принцессы, а я-то не удержался от замечания. Она чертовски хороша. Жаль, если планы ее дяди осуществятся. «Будем надеяться, этого не случится», — откликнулся начальник штаба. «За половину эскорта я ручаюсь головой. Мы сделали все, что могли. Большинство офицеров — верные Николь дворяне, о взаимодействии с вами они предупреждены. Контакт поддерживайте через капитана Брэндона. Сейчас он стоит возле кареты». Земляне обернулись и увидели немолодого темноволосого унимийца лет 40 с пышными усами и маленькой аккуратной бородкой. Прямой уверенный взгляд, идеально ровная осанка и отличный клинок на боку указывали на его принадлежность к древнему роду. Между тем, герцог подвел племянницу к экипажу. Альберт чересчур громко говорил о горечи расставания. В какой-то момент монарх даже смахнул слезу. Правитель обладал великолепными актерскими способностями. Прощальную сцену герцог играл отменно. Поцеловав девушку в щеку, Альберт в расстроенных чувствах отвернулся к свите. Ответной реакции со стороны Николь не последовало. Тосконка не собиралась лицемерить. Не сказав ни слова, она села в карету и сама закрыла дверцу. Взмах руки Стонжа, и всадники дружно вскочили в седло. Кавалькада медленно двинулась к выезду из замка. В городе творилось настоящее сумасшествие. Все население Мендона вышло на улицы, чтобы попрощаться с любимой принцессой. Унемийцы кричали, подпрыгивали, размахивали руками, бросали под ноги лошадям букеты цветов. Люди правителя умышленно распространяли слухи об отъезде Николь. Новость мгновенно разлетится по Униме и достигнет Флорда, прежде чем туда прибудет эскорт. Первые 5 дней отряд двигался по территории герцогства. В каждом поселке солдаты без труда находили пищу и кров. Имя Элиса Стонжа приводило крестьян в трепет. Они были готовы отдать последнее, лишь бы не прогневить главу тайной полиции. Особой роскошью обеды и места ночлега принцессы не отличались, но в целом путешествие протекало тихо и спокойно. К полудню 6-х суток сотня въехала в Дройд. Маленький провинциальный городок располагался на самой границе с графством Флорским. На горизонте уже отчетливо виднелись синеватые отроги гор. Окружающая местность тоже сильно изменилась. Все реже попадались заросли деревьев и кустарников. На обочине лежали гигантские каменные валуны. То и дело, кавалькаде приходилось преодолевать затяжные подъемы. Пейзаж невольно навевал горестные мысли. Дройд выглядел не менее печально и уныло. Мощные каменные укрепления, многочисленный гарнизон и серьезные сосредоточенные лица воинов. Сразу чувствовалась близость опасности. В своих рассказах тосконцы нередко упоминали мутантов. Банды разбойников регулярно нападали на путников и пастухов. Здесь к этому давно привыкли. Эскорт остановился возле единственной гостиницы города. Местное начальство ожидало Николь на ступенях широкой лестницы. В один ряд стояли наместник герцога, командир гарнизона, представитель дворянства, военные и полицейские чины. Представительницы прекрасного пола толпились чуть в стороне. Их прически, украшения и фасоны платьев не отличались разнообразием и давно устарели. Обсуждая последние слухи, женщины тихо перешептывались. Гвардеец открыл дверь кареты и предусмотрительно подал девушке руку. Стараясь соответствовать своему положению, принцесса неторопливо вышла из экипажа. Впрочем, в ее движениях не было ни жеманности, ни надменного высокомерия. Николь лишь хотела показать, что совершенно не удручена случившимся и готова к предстоящим испытаниям. «Добрый день, ваше высочество», — вежливо произнес наместник. «Рады приветствовать вас в нашем скромном приграничном городе. Его ресурсы невелики, но мы выполним все пожелания дорогих гостей». «Обойдемся без лести и пафоса», — улыбнулась девушка. «Я непривередлива. Скажите лучше, какая здесь обстановка?» На лицо у немица набежала тень горечи. Выдержав долгую паузу и понизив голос, он ответил. «Довольно сложная. Получив достойный отпор, бандиты отступили от Дройта и сюда больше не суются. Однако в горах разбойники являются полноправными хозяевами. К сожалению, слухи распространяются чересчур быстро. Информация о путешествии эскорта разворошила мерзкое гнездо грабителей. Логово негодяев сейчас бурлит, мутанты собирают силы для нападения. На вашем месте я бы избрал более безопасный маршрут». «У меня нет такой возможности», — иронично заметила принцесса. «Граф Окландский не потерпит долгих отсрочек». «Тогда переждите 10 дней. Предложил худощавый темноволосый майор. «Страсти улягутся, и Кавалькада без проблем доберется до Флорда». «Ни в коем случае», — возразила Николь. «Я приму ванну, пообедаю, хорошенько высплюсь и завтра утром двинусь дальше. Промедление лишь усугубляет ситуацию». Возражать девушке никто не посмел. Вся местная знать и принцесса со свитой скрылись в здании. Между тем, гвардейцы расположились в находившихся поблизости казармах. Только пообщавшись с солдатами гарнизона, охрана Николь начала осознавать, насколько рискованна затея герцога. 100 человек не сумеют оказать должного сопротивления объединенной армии бандитов. При атаке с гор значительная часть отряда погибнет в первые минуты боя. Подобные разговоры не добавляли тосконцам оптимизма. Гвардейцы мрачнели буквально на глазах. И надо отдать должное уму и проницательности принцессы. Девушка прекрасно понимала, что длительная остановка окончательно деморализует солдат. Пока дворяне вкушали блюда дройдских поваров, земляне с интересом изучали укрепление форта. За все время пути воинам так и не удалось пообщаться с Николь. Возле нее постоянно крутился Стонж, а обострять отношения и вступать в конфликт с полковником друзья не хотели. Беда, как известно, не приходит одна. К удивлению наемников, в эскорт по странному стечению обстоятельств попал маркиз Санторо. Унемеец полностью оправился от ранения и жаждал реванша. Демонстративно выражая свое неудовольствие присутствием в конвое чужаков, маркиз, тем не менее, на открытую стычку не решался. Негодяй явно чувствовал поддержку начальника тайной полиции. Без сомнения, он выполнял приказы Эллиса. Постепенно вырисовывались контуры предстоящего конфликта. Именно Санторо отведена роль провокатора. Вопрос в том, когда и где произойдет ссора. Путешественникам оставалось лишь ждать. Дроид насчитывал 1500-летнюю историю и всегда являлся северо-западным форпостом герцогства Мендонского. Крепость понемногу расширялась, совершенствовалась и с течением времени превратилась в небольшой городок. Маленькие каменные домишки, аккуратные ухоженные наделы, а в центре неказистая деревянная церковь. Верили в Бога здесь куда более рьяно, чем в столице. И это легко объяснимо. Разбойники и мутанты часто промышляли на приграничной территории. А когда человек оказывается на грани жизни и смерти, то невольно задумывается о своей грешной душе. Впрочем, укрепления Дройта позволяли гарнизону форта чувствовать себя достаточно уверенно. Кростон не шел с ним ни в какое сравнение. 12 массивных башен, высокие крепостные стены и дальнобойные катапульты во внутреннем дворе. Солдаты хорошо обучены и не раз проверены в боях. Трусы и подхалимы в Дройте надолго не задерживались. Николь поднялась с постели необычайно рано. Ей не терпелось окунуться в гущу опасностей и приключений. Девушка вовсе не страдала сумасбродством и авантюризмом. Просто нервное напряжение достигло предела, и она хотела сбросить его любой ценой. Волнение принцессы передалось и охране. Офицеры суматошно бегали по казармам, порой отдавая бестолковые и противоречивые приказы. В 7:30 утра запряженная карета подъехала к гостинице. Стонж помог Николь сесть в экипаж и двинул эскорт на северо-запад. Вскоре крепость исчезла из вида, а еще через 3 часа неожиданно резко оборвалась лесная полоса. Колонна остановилась перед длинным узким ущельем. Справа и слева всадников окружали отвесные каменные стены высотой не меньше 40 метров. Гвардейцы испуганно и настороженно озирались по сторонам. Даже обычно выдержанная принцесса изредка выглядывала из окна. Вокруг царила удивительная и пугающая тишина. «Скажем прямо, не очень приятное место», — вымолвил Храбров, подъезжая к Аято. «Оно мне чем-то напоминает долину мертвых скал возле пустыни смерти. Там мы познакомились со слипами. Интересно, какие твари обитают здесь?» «Люди гораздо опаснее», — С горькой иронией в голосе ответил самурай. «У меня такое ощущение, что за отрядом наблюдают». «Сделать это несложно», — произнес Русич, задирая голову вверх. Ничего подозрительного Олис, разумеется, не заметил. Во-первых, у него не было соответствующих навыков, а во-вторых, мешал слепящие глаза Сириус. То ли от волнения, то ли из осторожности, но скорость движения эскорта значительно снизилась. За сутки колонна не преодолела даже 80 километров. Авангард постоянно останавливался и проверял наиболее опасные места. Данное обстоятельство ужасно нервировало остальных солдат, и многие тосконцы в выражениях не стеснялись. При этом каждый прекрасно понимал необходимость тщательной разведки. Первый день пути прошел без серьезных осложнений. В какой-то степени наступило облегчение. Нападать на противника в горах ночью – занятие довольно рискованное. Можно по неосторожности и шею свернуть. Расположившиеся возле костра земляне негромко обсуждали сложившуюся ситуацию. «Я вот что думаю», — вымолвил Воржиха, — «а не задержаться ли группе во Флорде? Эскорт Николь — слишком крупная и привлекательная мишень. Бандиты не упустят такую добычу. Нападение неизбежно, а нам лишний риск не нужен. Мы не обязаны охранять принцессу. Пора умывать руки». Переждем немного и в путь. «Хитрец», — усмехнулся Тина. «К сожалению, твой план неприемлем. Отсюда до Хостона около 2000 километров, а до назначенной встречи осталось меньше 40 дней. Отряд находится в жесточайшем цейтноте. Даже загнав лошадей, мы вряд ли успеем вовремя. И не забывай, надо еще найти хранителей или хотя бы проверить информацию преподобного Кляйна. Любая остановка создает дополнительные трудности. «Можно дождаться корабль во Флорде», — не унимался поляк. «То есть прекратить поиски», — вмешался Храбров. «Я категорически против подобного решения. Уверен, друзья будут ждать нас до конца. Они вряд ли в ближайшие месяцы пойдут вниз по реке. Дата встречи определена весьма условно. Что же касается эскорта, то лучше иметь в своем распоряжении 100 клинков, чем 4. Путешествуя обособленно, группа подвергается гораздо большей опасности. Вспомните рассказы о диких местах. Оклендские степи очень плохо изучены. Стать жертвой злобного кровожадного хищника у меня желания нет». «По-моему, вы чересчур торопите события», — заметил Карс. «Это вторая проблема, а думать надо о первой. Стоунш не дурак и ввязываться в драку с разбойниками не собирается. Договориться с ними тосконец тоже не сумеет. Отсюда вывод. В ближайшие дни полковник должен перейти к активным действиям. Каким, я не знаю. Но наверняка у Элиса есть подготовленный план. Его интересует лишь принцесса. Именно с ней он и постарается скрыться». «Разумно», — согласился Русич. «Надо обязательно предупредить Брэндона. Пусть выставит надежную охрану возле кареты Николь. Ночь — идеальное время для похищения». Капитан молча выслушал чужака и немедленно отправил на пост 4 человек. Увидев возле экипажа солдат, Стоунш пришел в неописуемую ярость. Не особенно заботясь о скрытности, полковник орал во всю мощь своей глотки. Его замысел рухнул в одно мгновение. Однако гвардеец сохранял спокойствие и невозмутимость. С доводами офицера трудно было спорить. В условиях гор принцесса нуждалась в дополнительной охране. Покраснев от гнева и бессилия, Элис посрамленно покинул поле боя. Впрочем, от намерений заполучить принцессу Стоунш вряд ли откажется. Наоборот, унемеец проявит еще большую настойчивость и изобретательность. Ночь выдалась на удивление тихой. Путешественников никто не потревожил, и ранним утром колонна двинулась дальше. Полковник неожиданно отстал. Он о чем-то бурно беседовал с Сантора. К сожалению, подслушать их разговор наемникам не удалось. А ведь мерзавцы наверняка затевали новую провокацию. Между тем, наблюдатели заметили на вершинах скал подозрительных людей. Мэндонцы тотчас потянулись к оружию. Во время привала солдаты заняли круговую оборону. Гвардейцы готовились к отражению атаки. Они намеревались драться до последнего. Однако нападение не последовало. Вокруг по-прежнему царил мир и покой. И лишь птичий клекот иногда громким эхом разносился по ущелью. После долгих сомнений Стоунш приказал трогаться в путь. Эскорт втягивался во флорские горы все глубже и глубже. Теперь рассчитывать на помощь из дроида уже не приходилось. Прошел второй день, а бандиты так и не появились. Охрана конвоя заметно повеселела. Первые страхи улеглись, и многие мэндонцы начали верить в благополучный исход экспедиции. Солдаты еще не понимали, что обречены. Рано или поздно нападение обязательно состоится. Последние лучи Сириуса озарили вершины гор. Багряный оттенок придавал скалам зловещий вид. Казалось, каменные стены залиты кровью. И в этом было что-то символическое. Кульминация драмы неуклонно приближалась. Унемийцы разожгли костры и готовили на огне солонину. Пища не особенно вкусная, зато хорошо утоляет голод и восстанавливает силы. Расположившиеся в центре лагеря земляне тихо обсуждали план действий на предстоящую ночь. Шансы на успех у главы тайной полиции тают с каждым днем. Ему надо торопиться и рисковать. Похищать принцессу возле Флорда уже не имеет смысла. В целях безопасности путешественники решили дежурить по двое. Кто-то один из-за усталости может уснуть. Воины увлеклись беседой и не заметили, как к ним подошел маркиз Сантора. Тосконец остановился возле костра чужаков и умышленно сбил котелок на землю. Мясо и бульон вылились на камни. «Какого черта?» — гневно закричал властелин, вскакивая на ноги.